Родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу. Эта фраза Петра Аркадьевича Столыпина была лейтмотивом всей жизни выдающегося реформатора. Петр Столыпин и его реформы. У нас в гостях историки Валентин Шалахаев и Константин Могилевский. Здравствуйте. Валентин Шалахаев, выпускник Мордовского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, академик, лауреат Государственной премии Российской Федерации, главный научный сотрудник Российского государственного архива социально-политической истории, автор книг и публикаций, в том числе «Либеральная модель переустройства России» и «Петр Аркадьевич Столыпин». Константин Могилевский, выпускник историко-архивного института и Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, исполнительный директор Фонда изучения наследия Петра Столыпина, автор книг и публикаций «Петр Аркадьевич Столыпин. Личность и реформа» и «Столыпинские реформы и местная элита». Петр Столыпин, столбовой дворянин все-таки, и вдруг премьер-министр. В общем-то, как-то у нас это не очень было принято в то время. Карьера развивалась вообще нетипично для русского дворянина, нетипично для людей, которые занимали высокие государственные посты. То есть для чиновника такого? Да. Хорош. Он не пошел по дороге классического русского чиновника. Он не поступил на юридический факультет, как это следовало бы сделать, имея такие цели перед собой. Он поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, закончил его. Дальнейшая его карьера шла по пути общественной деятельности. Он себя, уже будучи председателем Совета министров, никогда не называл государственным деятелем. Он назывался общественным деятелем. Он провел 13 лет, возглавляя сначала уездное дворянство Ковна, потом был гродненским, саратовским губернатором. Он сам говорил о том, что его вынесла наверх судьба. Он нетипичный человек во многом, во многих смыслах, и карьера его нетипична. Род Столыпиных уходит в XVI век. И все представители этого рода, как правило, были военными. Сам Петр Аркадьевич не мог быть военным по одной причине. Это тоже надо отметить. У него с детских лет была травма руки. И в отличие от своего старшего брата Михаила, который избрал военную службу, он вынужден был избрать. Затем обстановка в семье сама. Отец имел его генерал-адъютант, комендант Московского Кремля, лицо, которое известно было в кругах, приближенных к императорским. Он был очень эрудированный человек, он был, обладал музыкальными способностями. Лепил, имел огромную библиотеку, мог воспитывать своих вот четверых сыновей и дочь. И вот Петр Аркадьевич, окруженный, как получает домашнее сначала образование, он находился в такой благоприятной атмосфере. И тем более всегда эта атмосфера как бы сопровождалась наличием великих людей, которые родственниками были. Это князья Горчаковы, это Лермонтовы, которым он являлся непосредственным родственником. Вот это ореол некой избранности, который налагал тоже некие обязанности. Быть Толстой, да, быть на уровне. И будучи, хотя он, надо сказать, вот в гимназиях Виленской и Орловский учился не блестяще, и, можно сказать, по отметкам, которые сохранились, ему ничего, никакие посты не грозили, но уже в университете петербургском он себя проявил блестяще. Это был прекрасный студент, который написал, как считали, великолепную работу под названием «Табак», хотя сам он не курил никогда в жизни. И выпущен был из университета кандидатом, как защитивший диплом. Это очень важно. И здесь нужно отметить ряд его самостоятельных черт, которые характеризуют его образ. Будучи студентом, он решил жениться. На курсе был единственный человек, который вот решил это сделать. А раньше требовалось разрешение ректора. И когда он обратился к ректору университета, то сохранился документ, где было написано «отказать». И вот волевые качества проявились. Он любил свою будущую жену, вот Ольгу Мейгард. Он ушел из университета, поступил чиновником обычно, стал начальником. И здесь отказался от помощи отца. Мама умерла, когда ему было всего 9 лет. Вот воспитывал в основном отец. И сам начал зарабатывать. Это тоже очень важная черта. Когда он стал работать в Министерстве земледелия, то мало можно назвать чиновников, которые проявили такую самостоятельность. Столыпин в 1986 году написал книгу, это библиографию по сельскому хозяйству России, которая была издана, и никто его не просил. Вот эта инициатива, желание сделать очень полезное дело, это одна из его характерных черт, самостоятельность. И когда вот он был назначен уже в Ковно, а потом в Гродно, здесь во всю мощь проявились его черты. Во-первых, это человек, так были десятки и сотни предводителей дворянства, а затем губернаторов, которые не проявляли инициативы, выполняли рутинную работу. Для этого периода характерна масса записок, написанных непосредственно министром внутренних дел, сначала Сипягину, а потом Плеве. Они опубликованы сейчас впервые, надо сказать. И в этих записках высказано было ряд очень ценных реформаторских предложений по реформированию местного самоуправления в национальных регионах, прибалтийских губерниях, и связанных с социальными вопросами, в том числе такая записка, посвященная непосредственно страхованию рабочих в Германии, и, наконец, вот инициативы, связанные с расширением прав местного населения. Предводитель дворянства. В России до 1917 года важная выборная должность в системе сословного самоуправления. Была учреждена в 1785 году жалованной грамотой дворянству Екатерины II. Уездный предводитель дворянства выбирался уездным дворянским собранием и утверждался губернатором. Уездный предводитель председательствовал также в уездном земском собрании, в уездном училищном совете, в уездном присутствии по воинской повинности и в уездном съезде. И надо сказать, что эти записки, которые поступили в министерство, они получили одобрение министра внутренних дел и были доложены государю. А уже когда он получил самостоятельный пост в 1903 году в Саратове, то здесь, конечно, его реформаторская деятельность уже была очень обширной. Как произошел вот этот скачок, в хорошем смысле, карьерный, когда он от чиновника в Министерстве там, сельского хозяйства, вдруг переводится вот уже на более такую серьезную должность, и потом уже оттуда сразу губернатором. Это вот его активная позиция какая-то, что заметили, что не все так плохо было в российской бюрократической машине, что инициативные чиновники могли быть востребованы? Заметили. Его работа в Министерстве сельского хозяйства, она была не для карьеры, она была для заработка. Угу. Он уехал оттуда в деревню в 1889 году, занял там эту должность уездного предводителя дворянства Ковенского. На этой должности, которая для многих была синекурой, вы знаете, что часто предводители дворянства, уездные особенно, часто не бывали годами в своих уездах. Представительная, такая, да, непонятная, да, должность. Да, там они имели полномочия определенные, это на самом деле были представители власти на местах. Вопросы землеустройства, вопросы образования, они находили сведения предводителя дворянства. Он, это то, чем Столыпин потом занимался, реформируя систему местного самоуправления. Предводитель дворянства обладал полномочиями, но не нес никакой ответственности, не получал зарплату от государства. И по этой причине многие просто игнорировали свои служебные обязанности. Он занимался серьезно. Он развивал и систему образования в Ковенском уезде, и аграрный сектор. Строил хранилище зерна, которые до сих пор там сохранились, кстати. Он вел большую работу и на этом посту, и потом, когда его избрали губернским предводителем дворянства в Ковну. И вот эти его записки, о которых говорил Валентин Валентинович, которые регулярно направлялись в министерство внутренних дел, они действительно его выделили из этой общей массы. Он объективно выделился сам. И вот это послужило того, что его, причиной того, что его назначили, уже назначили в 1902 году губернатором Гродненской губернии. Губернатор – непосредственный начальник губернии, первый блюститель неприкосновенности прав верховной власти. Губернатор являлся председателем следующих местных установлений – правления статистического комитета, губернского по крестьянским делам присутствия, губернских присутствий по земским и городским делам, по питейным делам, по фабричным делам и по воинской повинности. Это человек, который был рационалист по образу мышления и рационалист по ведению собственного хозяйства. Сохранилось огромное количество скучных бухгалтерских книг, где Петр Аркадьевич записывал расходы, доходы, все внимательно этим занимался. То есть это был рачительный хозяин и превосходный семьянин. Он занимался ведением и, собственно, решением домашних дел. Он нанимал гувернеров к своим дочерям, а потом к сыну. Он покупал шторы и портьеры сам. И все остальные вещи для дома. Это изумительно. Вот опубликовали тоже переписку его с женой. Это был не только помещик, да, или там бюрократ, чиновник. Это прежде всего был семьянин, который любил свою семью и понимал толк вот, в дружеских связях. У него очень много было друзей и братьев и так далее. Вот эта дружеская атмосфера, которая сохранилась в семье. Рачительный хозяин. Поэтому, создавая и реформируя сельское хозяйство, он уже как бы сам прошел соответствующий опыт изнутри, как организовать его, что рекомендовать, какие вести севообороты. То есть это был не просто сидящий на месте чиновник, а это был человек, как говорится, сделающий и сам себя, собственную карьеру, и сам опытным путем прошедший вот вот это область аграрного сектора и местного управления и так далее. Еще одну бы черту я отметил. Он внимательно следил за новинками всех научных достижений. Все же, свободно читая на четырех иностранных языках, владея ими, он в свою библиотеку выписывал книги, не только там романы или беллетристику, а именно книги научного свойства, сельскохозяйственного свойства. То есть, занимаясь каким-то вопросом, он стремился его изучить от начала до конца. То есть, никаких случайностей не было. Поэтому рациональный такой масштабный тип мышления – это характерная черта Столыпина, что ему помогало и на посту предводителя, губернатора, затем министра и председателя Совета министров. Скажите, что вот такое продвижение вроде бы относительно легкое, там по службе эффектное, мощное. Позже мы знаем, что чиновники не очень его, так сказать, любили, вообще они не любили столбовых дворян, которые вдруг стали руководителями и вошли в чиновничью среду чуть ли не со стороны. Не плодило ли это уже тогда врагов и недоброжелателей? Столыпинские реформы затрагивали интересы больших и влиятельных общественных групп. Прежде всего, это поместные землевладельцы. Вот эти 30 тысяч семей, которые обладали полнотой власти на местах, которые обладали влиянием в государстве, которые могли сбегать и пожаловаться императору, если что, они, пожалуй, в большей степени, чем бюрократы, препятствовали реализации уже потом столыпинских реформ. Конечно, усиливался вот этот конфликт и происхождением Столыпина тем, что они понимали, что вот он вроде не чужой, он свой, он из них. И такой вред наносит корпорации. Там, где деньги, там дьявол. Я думаю, что на втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится. Я думаю, что она обновится, улучшит свой уклад, пойдет вперед. Но путем разложения не пойдет, потому что где разложение, там смерть. Петр Столыпин. Когда перевели Столыпина в Саратовскую губернию, там кипели страсти. Это крестьянское движение, начиная с 2-го года, с Полтавской губернии. То есть уже красного петуха. Это пускали. Война русско-японская, начавшаяся в 1904 году. Это 5-й год. То есть Столыпин попал в период системного кризиса. В России был настоящий системный кризис, который вылился в революцию. И вот в этих условиях, если не забывать об этом фоне, можно подумать, реформы совершать можно в мирных условиях. Ну да, образцовое совершать, хозяйство разводить. Да, разводить, и будет все нормально. Это тоже будут реформы. Но эти реформы в совершенно необычных условиях, когда нужно было решить целый комплекс проблем. Во-первых, перед Столыпиным и на уровне губернатора, и затем министра внутренних дел и премьер-министра стояла задача, а как стабилизировать политическую ситуацию в стране. Это так называемое, как он и сам считал, выполнение отрицательной задачи до всяких реформ. Без политической стабилизации говорить о реформах просто не приходилось. Это знаменитый тезис об успокоении. Да, сначала успокоение. Это была необходимая политическая стабилизация, а затем реформы. А, кстати, когда он произнес эту знаменитую фразу свою «Им нужны великие потрясения, а нам нужна Великая Россия»? Ну, позже, наверное. Ну, это уже в Думе, когда он выступал перед депутатами Думы и в ответ на утверждение левых фракций, там резкое по аграрному вопросу, он эту фразу произнес. К этому мы возвратимся. Но здесь я... Все равно это было выражение его кредо. Конечно, хотел сказать о том, что вот эта кризисная ситуация, она должна, как говорится, всегда помниться в голове, быть у тех, кто нас смотрит, да, у телезрителей. И он решил задачу успокоения. То есть стабилизировал политическую обстановку уже к середине 6-го года, можно сказать, в России можно было говорить вплотную и о реформах. И еще очень важный момент о том, что Столыпин, и как это раньше представлялось в историографии, вот занимался аграрной реформой, это все. Это совершенно принципиально неправильно. Он понимал реформы как системные, которые включали в себя реформы политические, социальные, правовые, аграрную реформу в области промышленности, в области налогообложения, образования, культуры. Землеустройство. Это вот целый комплекс, здесь важно подчеркнуть. Вот это рациональный тип мышления и системный подход к решению проблем, которые стояли в России – это тоже Столыпин, это характерная его черта как личности. Выбор в данном случае Николая II был, надо сказать, очень позитивным. Он со Столыпиным впервые лично встретился на станции Кузнецк в 1904 году. И что любопытно, там бегали чиновники, и он ехал, Столыпин сопровождал его до Самары. Вот в течение 2 часов была первая встреча с императором. И он зафиксировал в своем дневнике, помимо резолюций положительных на докладах, как губернатора, что он встретился с очень умным человеком. А потом своей матери, матушке, вдовствующей императрице, написал, что я познакомился вот со Столыпиным и полюбил его. Это был 6-й год. То есть выбор, как это тоже представлялось, родственники богатые, там, братья, и все способствовали карьере Столыпина. Это совершенно не так. Император был знаком с его докладами губернатора, и мы знаем резолюции и подчеркивания на докладе, а это были в редких случаях, когда обращалось внимание на ценные предложения, то есть и разговор, который состоялся личный, выдвигали этого человека в экстремальных ситуациях, ему высшая власть поверила, ему выручила, можно сказать, судьбы страны и судьбы трона. От этого зависело тоже. И надо сказать, что вот и на посту министра внутренних дел, и совмещая потом этот пост с постом премьер-министра, он это делал блестяще. Себя представляла страна в 1905-1906 годах. Расцвел террор. Не просто антиправительственный, он, по сути, антиобщественный был террор. Любой представитель власти, самый мелкий, начиная от городового, находился постоянно в смертельной опасности. В связи с этим в опасности находились простые обыватели, просто идущие по улице. Потому что бомба могла быть взорвана везде, в любом месте. Там, в кафе террористы часто исходили из того, что нормальные люди там не будут находиться. Погибло в результате от террористических атак 18 тысяч граждан. 18 тысяч человек. Из них большинство мирных обывателей. Объекты террора была там одна, может быть, конечно, десятая. Конечно, городовых столько не было в России. Во что вылилась столыпинская репрессивная политика? 7 месяцев функционировали военно-полевые суды, которые даже правительство не стало утверждать во Второй Думе. 680 человек было казнено по приговорам военно-полевых судов. Всего за годы нахождения Столыпина у власти, было казнено по приговорам военно-полевых и военно-окружных судов порядка 2800 человек. И говоря о столыпинской репрессивной политике, конечно, это очень большие цифры. Конечно, по сравнению с XIX веком, когда эти потери такого рода исчислялись единицами, там, десятками, это огромная цифра. Но нужно, во-первых, сравнивать, во-вторых, понимать, что Столыпин смог действительно успокоить страну, реально смог отсрочить революцию, смог дать людям лишнее 10-12 лет нормальной, спокойной жизни. Вначале успокоение, а затем реформы. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Россия сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей. Петр Столыпин. Задача Столыпина, он неоднократно ее подчеркивал, чтобы превратить крестьянина в личность. Личность. Вот чего в России до Столыпина практически не было, потому что реформ, отмена крепостного права решила проблему частично. Правовых прав, широких прав у крестьян не было. Они находились в неком правовом вакууме. Обычное право существовало. И вот задача как раз Столыпина заключалась в том, чтобы труженика трезвого, сознательного сделать полноправной личностью со всеми правами. И вот эта личность, новая личность, крестьянин, должен занимать свое место не только в поле, но и в органах управления. Это в волостном земстве, которое планировалось, в поселковом земстве, которое планировалось. Это проведение такой реформы, в отличие от ранних реформ, которые проводились сверху, речь шла о том, чтобы ростки демократии, укрепление правового положения шло снизу. Инициатива. И инициатива была у этого крестьянина. И вот здесь-то, в этом моменте, когда проблема решалась не только, что помещики должны поделиться частью своих земель, которые они вынуждены были продавать. Но помещики должны были поделиться частью своей властью. И эта власть на местах рано или поздно переходит к новой демократии и крестьянству. Вот где был для них страх и ужас, когда многомиллионное крестьянство не только будет основным производителем, но оно будет основной демократической силой. И вот задача как раз Столыпина стояла в том, чтобы из крестьянина сделать личность, сделать его полноправным гражданином, который бы был одним из главных на местах действующих лиц при решении всех вопросов. Вот что страшило власть имущих тогда и что вызывало неприятие к Столыпину. Крестьяне ездили в Европу переменять опыт за государственный счет. Не просто учителя, но сами крестьяне направлялись из губерний, где осваивали опыт Дании, Германии, Австрии, Англии. И учились там. То есть они не просто ходили, а некоторое время жили на фермах и это видели. И вот этим такими различными средствами достигался эффект, что крестьянин западный не просто объявили, что он будет свободный, фермер и так далее, он видел, как там живут. И пытались усвоить эти, допустим, разведение новых пород скота. Это изменение буквально семенного фонда. Поэтому растут и урожайности. Удой. Чем да, связано непосредственно возможность увеличения импорта зерна, да, тем, что возрастает урожайность. затем изменяется весь, посмотреть, вот, что продавали, да? Россия становится одним из важных поставщиков Западной Европе масла. Это Сибирь. То есть триумф сливочного вологодского масла, в том числе на Парижской выставке. Изменяется инфраструктура деревни, изменяется психология. То есть поступают газеты, журналы в деревне, понимаете? То, что вы сказали, что личность была главной целью реформ, изменения вот здесь. Психология меняется, крестьяне. Возвращаясь к этой теме, чтобы у нас выстроилась система, ясная, еще раз зададим вопрос, зачем? Вот зачем все эти реформы, аграрные в том числе? Понятно же, что не ради самой реформы. Реформы ради реформы не бывает. Цель обозначил Столыпин в своих выступлениях, и сейчас Валентин Валентинович сказал об этом, сохранить страну и территориально, и культурно, не проиграть в мировой конкурентной борьбе. Вопрос механизмов. Механизм – это создание условий для развития, для свободного развития личности. Создание условий для труда. Если у человека не получается в деревне, он, благодаря столыпинским реформам, получал возможность уехать в город и там приобретал новые возможности. Столыпин – большое внимание, об этом мало говорят, уделял системе образования. Это крайне важно. В числе столыпинских законопроектов проект введения всеобщего начального обучения. Об этом не было раньше речи. Этого боялись все как огня. Крестьянин грамотный станет. Столыпин, еще работая в Ковенской губернии, наставлял местных помещиков, своих соседей. Говорил, бояться грамоты, просвещения, бояться света нельзя. Этой практике он придерживался последовательно. За годы столыпинских реформ расходы государственного бюджета на народное просвещение увеличились почти в 4 раза. Приближаясь как бы к кровавой такой развязке, к его гибели, тем не менее, вот мы говорим часто об этом, что вот его убийство там ничего не изменило бы, он все равно был тяжело болен, кстати, об этом мало кто знает, мы об этом вернемся еще. Тем не менее, отставка его была якобы предрешена. Почему все-таки такой явный успех, да, поступательное развитие? И тем не менее, император принимает решение. Почти принял решение. Здесь очень много вот причин, я говорю. Постепенно, когда Столыпин на посту и министра, и премьера начал получать результаты, и было видно, что это результаты исходят от правительства, которое возглавляет, это немногим не нравилось, потому что в кругах императорской семьи Александра Федоровна неоднократно говорила своему мужу Николаю II о том, что не затмевает ли он тебя. Не затмевает. Ведь вот мы тоже посмотрели о встречах императора со Столыпиным. Они длились часами, в основном по ночам, да? Вот, практически можно проследить, что примерно к 11 году интенсивно встреч уже становится меньше. Вот. Ревновал и не скрывал. Второе, это отношения с любимцем царской семьи, с Распутиным. С Распутиным это проблема сейчас обсуждается, но это был реальный факт, что когда вот случилась катастрофа на Аптекарском острове, то очень советовали Столыпина пригласить Распутина к раненым детям, особенно дочери Натальи. И однажды он был Но ему Столыпин очень не понравился. И там были разные попытки, чтобы наладить между ними контакты, на что шли, к сожалению, многие министры, зная, что Распутин начинается в фаворе, да, фавор начинается. Столыпин был категорически против. И узнав о его похождении через спецслужбы, которыми он руководил, в том числе Столыпин, он неоднократно делал доклады императору о том, что нужно выслать Распутина в свою Тобольскую губернию. Это вызывало страшное негодование, особенно у императрицы. Григорий Ефимович Распутин, крестьянин Тобольской губернии, получил известность прорицателя и целителя. Оказывал помощь больному гемофилии наследнику престола великому князю Алексею Николаевичу, за что приобрел неограниченное доверие императрицы Александры Федоровны и императора Николая II. Был убит в декабре 1916-го великим князем Дмитрием Романовым, князем Феликсом Юсуповым и дворянином, крупным землевладельцем Владимиром Куришкевичем, считавшими влияние Распутина гибельным для монархии. Столыпин мог настойчиво потребовать уплаты долгов от ближнего окружения, то есть генерал-адъютантов, самого Николая II. Сохранились документы, когда Столыпин написал два письма Орлову, графу Орлову, известного из того рода, который не уплачивал там многотысячные свои долги государству. Брал кредит и не выплачивал. Тот ему писал гневные письма о том, что с кем вы так разговариваете, мы те еще Орловы. Но он говорил в письмах, что хотя и вы те, но вы должны уплачивать свои долги. Это раздражало тоже окружение. Это третье. Четвертое, как мы говорили, реформы Столыпина затронули нерв. Это проблему власти и собственности. Власти местной элиты, которые через вот совет местного хозяйства пыталась ему тоже вставить палки в колеса, и затронули проблему собственности. Речь шла ведь по большому счету о перераспределении собственности. Помещичья собственность быстро таяла, и рано или поздно она прекратила бы свое существование. Остались крупные лишь латифундии, которые вели совершенно хищническое хозяйство, вот тех же Орловых и так далее, сдавая в аренду местным крестьянам земли и никак не занимаясь рационализацией. И когда стал вопрос о том, что крестьянин через несколько лет буквально будет самостоятельной личностью и будет играть важную роль при выборной системе местным управлением, им наступит плохая жизнь. Это раздражало этот момент. Наконец, Столыпин преследовал коррупционеров. Было организовано несколько сенатских ревизий, в частности, и московского градоначальника Андрианова, и других на местах. Андрианова стали должности привлечли к судебной за коррупцию. Более того, коррупционером был его и помощник Курлов, который брал и присваивал деньги, выделенные через министерство МВД. И он знал и предупредил его, что он начнет расследование. Не любили коррупционера. Если говорить вот в современных условиях, Столыпин, я думаю, был один из последовательных премьер-министров России того времени, который начал активную борьбу против коррупции. Вот это все вместе взятое вызывало, конечно, раздражение. И, наконец, Столыпин понимал, что он не встречает поддержки среди элиты. Они не поняли суть его преобразований, но не хотят их. Он проявлял, начал характер сам. И в частности, вот одной из таких последних капель было то, что в Госсовете заблокировали его одну из важных реформ местного самоуправления в западных губерниях, ведение земств. И когда это произошло, И он узнал о том, что практически молчаливое согласие на блокировку реформ отдал император через Дурново и Трепова, то он пошел ва-банк. То есть есть материал, он готов был уйти в отставку, если его реформу заблокируют. И он написал заявление об отставке. Надо сказать, вот вся логика этого развития, развития событий с марта 2011 года вела к тому, что в спецслужбах, самих спецслужбах, а их три было уровня, я думаю, эта мысль назрела, потому что на ум не придет обоснование такого непонятного случая, чтобы руководитель киевской охранки лично за руку, когда остановили убийцу, да, Багрова, на проверке, ну а как же, тройная проверка, император присутствовал в театре, он его лично проводил в театр. Его не проверили на предмет оружия. Он сказал, это мой человек. И, естественно, те комиссии, которые работали, а их было три комиссии, в том числе и последние временного правительства, они, конечно, обращали внимание и на поведение Курлова, на поведение охраны и так далее. Было для всех непонятно, для общественности, почему убийца вдруг за короткий срок казнен. Почему его не оставить и не допросить? Где, каковы причины? Его просто военный окружной суд, военно-полевых судов уже не было, а военно-окружной суд быстрейшим образом казнили. Убийца Столыпина Дмитрий или Мортко Багров – левый радикал, секретный осведомитель охранного отделения. Он родился в семье присяжного поверенного и крупного домовладельца. В ноябре 1905 года поступил на юридический факультет Мюнхенского университета. В 1906 вернулся в Киев. Начал занятия в Киевском университете, который закончил в 1910. Вступил в киевскую группу анархистов-коммунистов. Разочаровавшись в анархистах, добровольно предложил свои услуги киевскому охранному отделению. В качестве платного агента, агентурный псевдоним «Аленский», сотрудничал с охранным отделением. Выдал ряд анархистов и эсеров, получая в месяц 150 рублей от охранного отделения. 14 сентября 1911 года выстрелом из револьвера смертельно ранил председателя Совета министров Столыпина. Повешен по приговору военно-окружного суда. Мне кажется, интрига заключалась в том, что высшая власть хотела сохранить лицо, потому что увольнять результативного реформатора, реформы которого были удачны и дали эффект не только для России, но и вообще международный престиж повысили. И было не резон. И я думаю, вот возникает такая мысль, как его убрать иначе. Вот получилось так. А, конечно, он знает, и человек действительно, факт существует, медицинские документы, и больное сердце, и больная печень. Но лично, вот лично, он жаловался, что он устал, что и так далее. И он не собирался в отставку. Если бы он собирался в отставку, он бы не согласился 11 марта 2011 года пойти и дать вот такой ва-банк. Он бы не взял заявление и все прочее. Он хотел служить России. Ему не дали служить дальше России. Вот благу России. И я думаю, что еще будут исследователи работать, и, может быть, и криминалисты, и наши детективы в этом плане, да. Но, на мой взгляд, после изучения многолетнего всей этой истории, у меня сложилось такое впечатление. Сохранили лицо внешнее, потому что оправдали в конечном счете и Курлова во время Первой мировой войны, он получил в командовании дивизию, всех простили и так далее. Ну и я уже не говорю, о чем вы сказали, вели себя не очень достойно в Киеве. такая трагическая страница нашей истории. И потом даже та могила, которая сохранилась, ее в асфальт закатали, потом хорошо, так сказать, ничего там не сделали с ней. Сегодня памятник восстановлен, находится на своем месте. Вот я даже когда в Киеве был, так не так давно все это я видел. Память осталась. И, значит, все-таки еще раз попытаясь посмотреть на этого человека вот сегодня из 21 века и уже, так сказать, приступая к заключительной части нашей сегодняшней беседы, понятно, что такая личность не может быть оценена там, в достаточно короткий срок. Он был эффектным полемистом в Думе, он продавливал, проводил свои реформы, используя демократические механизмы, это не было волевое управление. Он четко понимал, с кем он имеет дело. Я имею в виду революционно настроенные, так сказать, радикалов. Yeah. Вот. И он понимал, что надо идти во всю или ва-банк, как вы только что сказали, чтобы достигнуть главного – осуществления реформ и не дать России скатиться в пропасть. Тем не менее, это произошло. Вот, с одной стороны, мы имеем выдающегося человека, который осуществил реформы, тем не менее, как бы результатом этих реформ мы уже не смогли воспользоваться. Где произошел слом? Война? Конечно, Столыпин, приступая к реформам и понимая всю сложность стоящих задач, искал поддержку в обществе. Понимал, что нельзя без поддержки. Сначала поддерживал царь, но это недостаточно в любом случае. Он вел переговоры с кадетами о вхождении в состав правительства. Переговоры закончились неудачей из-за того, что кадеты хотели получить все и сразу. Столыпин пробовал договориться с помещиками, земскими деятелями, в Совете по делам местного хозяйства. Уговорить, объяснить. Они сначала вроде бы соглашались со Столыпиным, будучи напуганными еще с событиями 1905-1906 годов, когда горели усадьбы. А потом восприняли вот этот доброжелательный деловой настрой правительства, приняли его за слабость. И уже стали просить все больше и больше. И, на мой взгляд, вот именно в Совете по делам местного хозяйства наиболее ярко можно увидеть вот этот перелом. Это 1909 год еще. Обсуждение вопроса об уездной реформе. Это на самом деле коренной вопрос установления разграничения между полномочиями государства и полномочиями местных жителей. И, с одной стороны, вопрос стоял о том, чтобы в уезде появился ответственный представитель государства, а до этого, как мы говорили, ответственного не было, только в губернии сидел губернатор. А во-вторых, чтобы местное самоуправление в уезде стало бессословным. И вот здесь, на мой взгляд, вот эта самая влиятельная корпорация, помещики, сказали: нет, стоп, не надо. И хотя там формально это решение прошло, а Совет по делам местного хозяйства имел совещательный голос, но стало ясно, что они не отступят и не отдадут. Бывают роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью Отечества. Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин. Столыпин в 11 году, предвидя, в общем, и отставку свою, скорее всего, он говорил: моим жиром они еще лет 5, может быть, продержатся. Он очень точно этот срок угадал. Год. Говоря об убийстве Столыпина, я бы высказал точку зрения, что это, ну, интересно, конечно, разобраться в этом интересно. Вот мы материалы следствия опубликовали, можно почитать, но это все-таки детектив. Это не главное. Конечно, я могу поделиться интересными фактами, которые удалось найти в архиве товарища министра внутренних дел Крыжановского, это ближайший подвижник Столыпина. Это тот, кому он завещал свой архив, уезжая в Киев. Да. Сказал, либо сыну, либо сожги. Да. Это, тоже, кстати, и признался вещь... в своей болезни, что он может из Киева не уйти. Да. Как раз вот этот человек. Да. Это тоже вещь неизвестная. Крыжановский человек известный. Вот избирательные законы, в том числе 3 июня. Он потом в эмиграцию уехал. Он автор, да. Он эмигрировал. Кстати, уезжая в эмиграции в Киеве по дороге уже дальше на юг, он находился в гостинице, ему принесли записку. Генерал фон Кёнигштейн очень болен и просит Сергея Ефимовича по такому-то адресу зайти. Он не знал никого фон Кёнигштейна, но явно записка была адресована ему, он пошел. Приходит в гостиницу, стоит у двери немецкий часовой, Киев же был тогда оккупирован. Заходит в номер, а там Курлов. Петр Курлов, который командиром отдельного корпуса жандармов и отвечал за организацию, в том числе, охранных мероприятий в Киеве. Так это, говорит, вы фон Кёнигштейн? Да, я. Оказалось, что его немцы вывезли из Петербурга. За что? Ну, за какие-то заслуги. Отдельно потом вывезли жену. Это штрихи такого морального облику Курлова. Да, то есть это реальное подтверждение, то, что он был связан с немецкой разведкой. Да. Говоря еще о Распутине и о физическом состоянии Столыпина, который нам стало известным. Известен эпизод, когда Столыпин уже ехал в экипаже в Киеве с вокзала. Распутин бежал за экипажем и кричал, смерть за ним едет, за Петром. И это, ну, это факт. И его интерпретировали часто так, что Распутин был в курсе заговора. Но мы знаем, что он действительно был способным народным врачевателем Распутин. Он мог просто чувствовать вот это состояние Столыпина и в связи с этим такие речи произносить. Столыпинские преобразования состоят в системности. И вот урок, если для сегодняшнего дня и вообще вот, очень важный, это то, что если начинается распад этой системы, если из общей системы реформ начинают выниматься какие-то звенья, она начинает давать сбои. Даже под благовидным предлогом. Да. И вот Столыпин, когда наметил сначала эту систему, он под давлением снизу вот этих помещиков, через и местные, в том числе и хозяйство, начал понемножку сам вынимать. А более того, его уже последователи, в частности, Каковцов, который становится премьер-министром, основное внимание сосредоточил на такие аспекты, как экономика. Это коронная, как говорится, визитная карточка Каковцова. Забыв о других реформах. Вот эти сбои, мне кажется, это важный урок. Если реформа начинается системная, они должны методично, синхронно выполняться как системная реформа. И второй вот урок очень важный. Вытекающие из Столыпина. Если в основу реформ не ставить личность человеческую, а какие-то другие превходящие вещи, достижения эффектов экономических и так далее, то реформа тоже не получится. Вот ценность всех реформ Столыпина, что он выдвигает человека, личность на первый план, понимая, что без нового типа личности в России – без нового типа мышления движения не будет. То есть он как бы был неким предтечей. Он был человеком, который много предвидел, предугадывал. Но все сделать один, конечно, не мог. И вот то, что получилось потом, это в том, что системные реформы стали после него уже разваливаться стремительно, принимая однобокий характер, чисто экономический, инфраструктурный характер – Это, конечно, большой минус. Это еще до Первой мировой войны. А Первая мировая война, она внесла полную дезорганизацию в стране. И мы знаем с вами на опыте уже нашей жизни, что любая система может разрушиться достаточно быстро, если... А это уже началась война, внешний фактор. Конечно, динамичный рост России при Столыпине, он многих противников не радовал. Немцы прислали делегацию под руководством профессора Угагена, который специально занимался изучением результативности аграрного сектора столыпинских реформ. И его доклад, и книга, которую он опубликовал, свидетельствовали об успехах. Вот я уже говорил о Терри, который подготовил доклад. Дал некий на заседании секретным некоторую перспективную экспертную оценку. Да, прогноз. Да, что если Россия будет развиваться такими темпами, как при Столыпине, то, во-первых, к 1940 году население России будет равно населению всей Европы. Это раз. Демографический фактор отметили. И при Столыпине темпы прироста населения, демографический фактор, росли примерно на 16-17% в год. Это очень быстрый рост. Второе, он отметил быстрый экономический рост, вовлечение человеческого фактора и активное использование новых технологий и природных богатств России. И это не могло не тревожить. Посвященная Петру Аркадьевичу Столыпину и его времени. И, наверное, последней вот мыслью, которую я хотел сказать, это то, что опыт Столыпина позитивный во многом связан с тем, что этот человек служил России и ставил нравственные принципы во главу своей деятельности. Правильно. Не партийные, не политические, не идеологические, а именно национальные. Вот это, наверное, во многом раздражало и тогда, и потом, и частично сейчас, когда начинают обсуждать, кто он был, что он сделал, и часто сужают масштабы его деятельности. Хотя, наверное, вектор это был вот этот. И это самый серьезный его урок и то, как его надо воспринимать, наверное, сегодня. Ну, а я хочу поблагодарить наших гостей за сегодняшнюю столь важную для понимания истории начала века беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы на сегодня прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши разговоры в поисках истины. Всего доброго. До свидания.